Но мы не будем продолжать этих споров. Мы не станем доказывать неправильности деления предшествовавших писателей и придумывать свое деление, более правильное. Мы начнем с того, что объявим все эти деления правильными. Мы начнем с того, что признаем заслугу каждого из предшествовавших писателей, ибо каждый, в свою очередь, указывал на новую сторону предмета и тем способствовал лучшему пониманию его. Все эти деления и споры о правильности того или другого из них были необходимы в свое время, в первое время занятия историей. Тут необходимо, чтобы легче осмотреться, поскорее разделить предмет, поставить грани по более видным, по более громким событиям. Тут необходим сначала внешний взгляд, по которому эти самые видные и громкие события и являются исключительными определителями исторического хода, уничтожающими вдруг все старое и начинающими новое. Но с течением времени наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое, является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим. Впервые обыкновенно останавливаются на половине XI века на смерти Ярослава I. Здесь полагают грань между первым и вторым периодом русской истории. Грань поставлена совершенно правильно. Но какая же непосредственная связь между первым и вторым периодами? Как второй произошел из первого? В XVIII веке в первом периоде видели Русь рождающуюся, во втором – разделенную. Связи между периодами не было показано, но удачные названия, по крайней мере, указывали на естественную связь между рождением и разделением. Позднейшие писатели, однако, не воспользовались этими удачными названиями. Они старались уничтожить всякую мысль о связи, естественном переходе, мысль, случайно выразившуюся в названиях, опровергая последние как неправильные. Век святого Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения, объявили они. Государство, в первый период, шагнув в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более 300 лет, во второй период. Читая эти слова, мы невольно начинаем думать, что имеем дело с Ассирией, Вавилонией, Мидией, теми восточными государствами, которые, шагнув внезапно от колыбели до величия, начинали потом разрушаться. И каково же должно быть наше удивление, когда после узнаем, что государство, о котором идет речь, после 300-летнего разрушения вдруг опять обновилось и явилось могущественнее прежнего. Потом первому периоду дали название нормандского, второму — удельного. В первом поставили на главный план норманнов. Все явления приписали их деятельности. Во втором — разделение России на части, борьбу между князьями, владельцами этих частей. Но мы спросим, какая же связь между нормандским и удельным периодами? Как второй произошел из первого? Некоторые писатели попытались было указать на связь между норманизмом и удилизмом, объявив, что удельная система, те княжеские отношения, какие мы видим во время ее господства, были заимствованы от норманнов. Попытка похвальная, но вполне неудачная, потому что ни у скандинавов, ни вообще у всех германских племен не найдем ничего похожего на отношения, какие видим между русскими князьями. Нигде не видим, чтобы после князя наследовал брат, а не сын. Нигде не видим, чтобы главный стол принадлежал старшему в целом роде. Подобные отношения видим только в славянских государствах. И потому должны заключить, что явление это есть чисто исключительно славянское. Теперь спрашивается, каким же образом случилось, что в продолжении целого периода, до самой смерти Ярославовой, на первом плане действуют норманны, действуют по-нормански, отсюда все нормандское, и вдруг при переходе в следующий период встречаем господствующее явление, отношение между князьями, потомками норманнов, и это явление есть чисто, исключительно славянское. Ищем норманнов всюду и нигде не находим. Это самое отсутствие связи между первым и вторым периодами, если первый обозначим именем нормандского, всего лучше показывает нам неверность последнего названия. Норманны основали государство. Норманны действуют преимущественно, даже исключительно, в продолжении 200 лет. И вдруг исчезают, и вдруг государство является славянским. Дело в том, что основалось государство славянское. В основании его участвуют и финны, и норманны. Но потом сцена действия немедленно же переносится на юг, в область Днепровскую, в сторону славян исключительно. Утверждается здесь, и потому славянское начало господствует вполне. В первых князьях мы не должны видеть варягов, предводителей варяжских дружин, морских королей. Мы должны видеть в них князей известного владения, имеющего свои особенности, свои условия, которые и определяют характер деятельности исторических лиц. Два раза является по нескольку князей в новом владении, но немедленно исчезают в пользу одного. В третий раз является опять несколько князей, которые начинают владеть в разных областях. И такой порядок вещей утверждается надолго. Говорят, Россия разделилась. Посмотрим же теперь, что это за явление, какое отношение его к явлениям предыдущим, к первому начальному периоду.